И москательщик встал и вручил ей тесто, говоря: «Быть может, Аллах вложит в него исцеление». И Марджана взяла у него тесто из рук, дала ему, сколько пришлось дирхемов, и воротилась домой. А на следующий день рано утром она вернулась к москательщику и потребовала лекарства, которым поят только тогда, когда уже нет надежды. И москательщик спросил ее: «А разве тесто вчера не помогло?» «Нет, клянусь Аллахом», — ответила Марджана, — «мой господин при последнем вздохе и борется за свою душу, а госпожа моя уже начала плакать и вопить». И москательщик вручил Марджане лекарство, и та взяла его, отдала за него деньги и ушла. И потом она отправилась к Али-Баба и рассказала ему, какую она придумала хитрость. Она посоветовала Али-Баба почаще заходить в дом своего брата и проявлять грусть и печаль. И он делал так, как она велела, и когда люди в квартале увидели, что он то и дело входит и выходит из дома брата, и на лице у него слезы печали, они спросили, в чем причина этого. И Али-Баба рассказал им, что его брат болен, и что его поразил тяжелый недуг, и весть об этом разнеслась по городу, и люди только о том и говорили. Когда же настал следующий день, Марджана до восхода зари спустилась в город и шла по городским улицам, пока не подошла к одному башмачнику, которого звали шейх Мустафа. А это был человек, далеко зашедший в годах, небольшого роста, толстоголовый, с длинной бородкой и усами. Он всегда открывал свою лавку с позаранку и был в этом отношении первым на рынке, и люди знали за ним эту привычку. И Марджана подошла к этому башмачнику и вежливо и чинно приветствовала его и положила ему в руку динар. И когда шейх Мустафа увидел, какого цвета монета, он долго вертел ее в руках и потом сказал: «Вот благословенный почин!» И он понял, что Марджана хочет обделать через него какое-то дело, и сказал ей: «Изъяви мне, о госпожа невольниц, каковы твои желания, и я их исполню для тебя». «О, шейх!» — молвила Марджана, — «возьми иголку и ниток, вымой руки, надень твои сандалии и позволь мне завязать тебе глаза. И потом ты пойдешь со мной, чтобы исполнить одно тонкое дело. Ты получишь за него награду на земле и на небесах, и тебе не будет от этого ни малейшего вреда». «Если я тебе нужен ради вещи, угодной Аллаху и его пророку», — молвил башмачник, — «то я сделаю это охотно и с удовольствием, и не стану тебе перечить. Если же это грех и прегрешение, проступок и преступление, то я не повинуюсь тебе. Ищи другого, чтобы это исполнить». «Нет, клянусь Аллахом, шейх Мустафа, это вещь дозволенная и допустимая, не бойся же ничего», — молвила Марджана, и, говоря это, вложила башмачнику в руку еще динар. И когда шейх Мустафа увидел это, он уже не мог перечить и отказываться, вскочил на ноги и сказал: «К твоим услугам! Все, что ты не прикажешь, я исполню». И он запер лавку, взял необходимые ему нитки, иголки и прочие принадлежности для шитья, а Марджана уже заготовила повязку и быстро вытащила ее, и, согласно условию, завязала башмачнику глаза, чтобы он не мог узнать того места, куда она была намерена с ним пойти. И Марджана взяла башмачника за руку и пошла, а он шел за нею по улицам и переулкам, словно слепой, не зная, куда он идет и какова цель этого. И они оба все шли, и Марджана то забирала вправо, то сворачивала влево, удлиняя дорогу, чтобы запутать башмачника и не дать ему понять, куда она направляется, и до тех пор вела его таким образом, пока не остановилась у дома покойного Касима. Она тихонько постучала в ворота И тотчас же открыли, и она вошла с шейхом Мустафой, и до тех пор поднималась с ним по лестнице, пока не привела его в комнату, где находилось тело ее господина.